«Я не знаю», — ответила максимально честно. «Кроме Альберта, в Лемии есть еще менталисты. Их воздействие возможно обнаружить, если знать, что именно искать. Но если подозрений нет, то кто будет проверять?» «Только вы это сразу почувствовали». «Да, только я. И то благодаря врожденному дару. И только на себе». Через несколько минут к нашему шатру подошло большое шествие. Очень шумное, к тому же. «А я вам говорю, что Арнольд ни в чем не виноват. Куда вы его ведете? Кто вам разрешил?» Разгневанно возмущался молодой монарх. Он влетел в шатер злой, как тысяча чертей. «Алисия, что происходит? Почему Альберта арестовали? Он помогал же нам. Почему Арнольда сейчас взяли под стражу? Он мой охранник. Я ему доверяю». Щеки Фредерика горели праведным гневом. Глаза сияли и метали молнии. Неподалеку разместился Кыс и, скрестив руки на груди, наблюдал за нашей перепалкой. Я встала из-за стола, продолжая держать в руках бокал с водой, которую до этого пила, и перевела взгляд на Грайдена. Тот чуть заметно смутился. «Его Величество очень возражал против вашего приказа, и я взял на себя смелость проводить его к вам. Гарантирую, в дороге он был в полной безопасности». «Конечно, в безопасности!» — усмехнулся со своего угла оборотень. «Нас же такой эскорт провожал до вашего шатра!» «Фредерик», — постаралась я успокоить брата, — «Арнольду ничего не угрожает. Мне нужно только кое-что проверить. Что же касается Альберта...» Тут в шатер ворвался один из королевских стражников. «Граф Интер перебил всю охрану и сбежал». Где-то что-то разбилось. Кажется, это я бросила свой бокал об землю. Не помню, как добежала до небольшого сарая, показанного воином, но то, что я там увидела, заставило меня в ужасе отшатнуться. Пятеро королевских стражников, приставленных для охраны Альберта, валялись неподвижной кучей около входа в здание. На их телах не было открытых ран от холодного оружия, но при этом они были практически полностью покорежены и поломаны, а некоторые выжжены изнутри. Я знала, что Альберт сильный боевой маг, но то, что он может ранить так, мне даже в голову не могло прийти. Ощущение, что одних он просто поджег, а вторых силой кидал обо все подряд. Впрочем, возможно, так и было, хотя мне отчаянно не хотелось в это верить. «Герцог», — обратилась я к церемонимейстеру, — «напомните, у графа Интера стихия огня и... какая еще?» «Земля». Герцог Виконский только подошел и вместе со мной наблюдал за тем, как к пострадавшим аккуратно подходят, попутно проверяя пространство на наличие магических ловушек и скрытых заклинаний. Герцог поморщился. «У Альберта всегда хорошо получалось вызывать и управлять корнями деревьев и гибкими ветками. Он вполне мог раскидать стражу, даже несмотря на то, что она изумительно обучена и тоже магически одарена. Почему же все они впятером не справились?» Мужчина пожал плечами. Его придворный камзол натянулся на крепких руках. Он еще был молод, но столько лет служения короне не прошли для мужчины даром. Вокруг рта и по всему лбу залегли глубокие складки. Темно-карие глаза смотрели пронзительно, но бесконечно устала. Я, к своему стыду, даже не знала, женат ли он. Хотя при таком сумасшедшем графике работы с полной самоотдачей маловероятно, что он мог быть женат. Иначе мне было бы безумно жаль его семью, глава которой постоянно пропадает на службе. «Ваше Высочество, наши воины весьма сильные, поэтому я подозреваю, что Альберту кто-то помог». «Помог? Даже такой сильный маг, как граф Интер, все равно бы не смог сделать это так быстро и так эффективно». Я беспомощно оглянулась. «Где Кирилл, который всегда был рядом?» Со времени попадания сюда я настолько привыкла доверять ему свое плечо, что совершенно не представляю, как действовать без него. А еще страх за него грызет, подобно червю. Сердце сжимается в груди испуганной птицей. Я уговаривала его, что Альберт не мог сделать то же самое с Кириллом. Ведь землянин — страж, на него не действует разрушающая магия. Но сердце, глупое, все равно трепыхалось и испуганно билось, требуя бросить здесь всех и все и побежать самой на поиски. И только усилием воли я подавляла это желание. «Они еще дышат!» — раздался окрик одного из воинов. Этот голос вывел меня из оцепенения. Я в мгновение ока оказалась подле пострадавших, благо территория уже была проверена магами. Воины и вправду дышали. Но времени у многих из них уже не осталось. Я постаралась выкинуть из головы все посторонние мысли и влила в каждого по крупице целительной силы, чтобы они пережили транспортировку. «Перенесите их в шатер, где я лечила его величество». Только там была готовая полевая операционная, которую мы решили не расформировывать. Ранения были разные. У пострадавших от огня только магические, а, следовательно, и лечить нужно магией. У вторых только физические, по крайней мере, на первый взгляд. Значит, придется вмешиваться хирургически. Подготовьте все для операции. Мне нужно то же самое, что использовалось при лечении короля. Я движением руки отдала команду к перемещению пациентов и пошла сама за носилками, опять оказавшись рядом с герцогом. «Милорд, скажите мне честно, кто сейчас управляет нашим небольшим войском?» Церемонимейстер помрачнел. «Мы бежали в спешке из дворца, а многие старшие офицеры остались защищать дворец и погибли в схватке. Или перешли на сторону врага?» Герцог нервно дернул щекой, но все же хмуро кивнул, подтверждая мои слова. «Да, возможно, и так, миледи. Когда мы переместились сюда, то несколько офицеров все же у нас были. Они первое время командовали отрядами и следили за всеми людьми в лагере. Но потом...» Я подняла брови. «Я чувствовала, что в лагере творится что-то странное, не похожее на армейский порядок. Все были какими-то расслабленными и разобщенными. Потом...» «Потом граф Интер убедил нас проверить всех старших офицеров на предмет верности короне и убрать подозрительных». Герцог отвел глаза и посмотрел на одно из многовековых деревьев. «Сейчас на территории лагеря нет ни одного воина, способного взять управление над всем лагерем». Я ошеломленно застыла. «Ни одного?» «Ни одного», — подтвердил он. Потом повернулся и низко мне поклонился. «Ваше высочество, это моя вина. Я не усмотрел за Интером, доверился ему, хотя должен был проконтролировать его действия и заметить странности в его поведении». «Вы были под влиянием», — начала была я. «Это меня не оправдывает. Я должен был догадаться, что то, что он делает, нечисто и подозрительно. Он сам руководил всеми людьми». Я глубоко вздохнула. «Сам, значит. Что ж, сейчас уже у меня нет ни единого шанса оправдать Альберта в своих глазах. Пора взрослеть, Алисия. Лучший друг тебя предал. А Кирилл? А Кирилл неизвестно где. И я ничего не знаю о войнах. Лемия слишком долго была неприкосновенной страной. Ее жители и правители привыкли к тому, что живут в мире. Сейчас бы я многое отдала, чтобы вместо 10-го урока танца на неделе изучать воинское мастерство, стратегию и планирование. А раз я не способна управлять армией, то мне нужен тот, кто способен». «Пошлите за Грайденом», — распорядилась четко. «Что бы ни было в моей душе, голос дрожать не будет. Также мне нужен придворный лекарь. И позовите магистра Гиллана». Вокруг забегали, исполняя распоряжение. Я опалила руки целительским огнем и направилась в лазарет. Герцог Виконский скрылся, разыскивая старого мага. Первым пришел Грайден. Я как раз начала лечить воина, выжженного огнем. На удивление, мой огонь пожирал опаленные участки и восстанавливал их. Воздух Лемии благотворно действовал на меня, усиливая целительские способности. Но как же не хватало привычных земных инструментов и медикаментов. «Грайден», — обратилась к кентавру, не прерывая своего занятия, — «ты уверен, что хочешь продолжать быть с нами? Сейчас мы вступаем в войну с до сих пор неизвестными нам противниками. И, быть может, даже не выиграем. Хотя при таком раскладе я тоже не выживу. Так что буду биться до последнего». «Да, миледи, я дал слово, что буду с вами, и я сдержу его». Я на минуту развернулась к нему. «Тогда я назначаю Кирилла главнокомандующим над всеми нашими воинами и войсками, а тебя его заместителем. Так как сейчас Кирилла нет, то ты будешь руководить абсолютно всеми передвижениями в лагере, а потом и всеми союзными отрядами. Даю тебе полную свободу действий, с условием, что обо всех значимых решениях ты будешь докладывать мне лично. И отправь кого-нибудь на поиски Кирилла. Переройте весь лес, а если понадобится, и все королевство, но найдите его живым или мертвым. Я запнулась, поняв, что только что сказала, и чуть тише повторила. «Найдите его, Грайден». Кентавр кивнул, практически не изменившись в лице. «Еще узнайте, кто мог помочь сбежать графу. Был ли этот кто-то извне, или же это один из наших воинов? А еще...» Я развернулась к нему полностью. «Если мы выживем и победим, я выполню любое твое желание, которое не будет противоречить моей чести и благополучию моей страны. И прямо сейчас я предлагаю тебе гражданство Лемии и все привилегии, доступные командующему войском». Он кивнул, но ничего не попросил. «Альберт, граф Интер убрал всех старших офицеров, и воины остались практически предоставлены сами себе. Возможно, на некоторых из них есть ментальное воздействие. Проверьте всех и доложите, сколько человек требует лечения. Ими займется придворный лекарь и его помощники, если они есть. Если будут сложные случаи, приводите ко мне». Кентавр кивнул и молча вышел из шатра. Я глубоко вздохнула. «Спокойно, Алисия, спокойно. Грайден — надежный воин, хоть и очень немногословный. Был бы тут Кирилл, он бы живо ввел меня в курс дела, предложил несколько вариантов развития событий, разработал стратегию. Но что есть, то есть. Грайдену тоже можно доверять, только больше вслепую. Все же не приучен этот народ делиться чем-либо с женщинами. Крайне тяжело дается общение. Ну да ладно». «Алисия!» Я подняла голову. В глубине шатра, под охраной нескольких кентавров, стояли Фредерик и Кыс. Я видела их боковым зрением, но не обращала пока должного внимания. «Да, Фредерик». Сил объясняться за Альберта просто не было. Я мечтала лечь лицом в подушку и разрыдаться, а вместо этого сцепляла зубы и переходила к следующему пациенту. «Алисия, не рассказывай. Мы с Кысом ходили за тобой к месту, где был оставлен Альберт». Бросила уничижительный взгляд на охрану, но те даже бровью не повели. Приказа ограничивать короля в передвижениях не было. «Мы все знаем, сестра», — неожиданно серьезно проговорил молодой монарх. «Я все понял. Чем мы можем помочь?» Я вздохнула. Обижать брата, резко ставшего более взрослым, не хотелось. «Фредерик, Кыс сейчас может мне помочь провести операцию, потому что он уже помогал мне и знает, что делать. А кроме этого, не обижайтесь, но лучшая помощь на данный момент будет не мешать и не попадать в неприятности. Я слишком мало знаю, поэтому отвлекаться и допускать ошибки просто не могу». Я ожидала капризов, истерики, но этого не произошло. Брат посмотрел на меня сочувствующе и не по-детски серьезно. «А можно нам прибиться к Грайдену и посмотреть на его действия? Если только не будете ему мешать, и он вам разрешит». Ребята дружно кивнули, и Фредерик вышел из палатки искать Грайдена, а Кыс остался, непривычно тихий и задумчивый. Оборотень сел на стул и молча стал ждать, когда я его позову. А ко мне пришел маг. «Магистр, рада вас видеть. Скажите мне, как так получилось, что Альберт смог применять магию, не основную свою, ментальную, а приобретенные магические навыки в лесу теней? Помнится, вы говорили, что только основная магия, которая является частью сущности мага, может не подвергаться искажению этого места. А любое применение другого вида чар неминуемо ведет к искажению в окружающем пространстве, а также возможны прорывы нечисти». Магистр Гиллан тяжело опустился на одно из кресел, наблюдая, как я вливаю силу в одного из пациентов. «Я тоже хотел бы это знать, миледи». Глава 17. Где-то в пещерах. Кирилл. Вот же щенок двуличный. Этот милый и пушистый Алисин друг оказался дворняжкой всем известного происхождения. Он забросил меня в портал, немало не заботясь о том, что лес теней искажает магию. И теперь я черт знает где, причем в прямом смысле слова. Оказался в какой-то норе, или даже скорее в пещере. Огляделся по сторонам. Вот засада. Вокруг, насколько хватало глаз, был камень. Каменные отвесные стены, каменные коридоры, каменный пол и потолок. Вот к такому меня жизнь не готовила. Это тебе не лес, где хотя бы можно определить стороны света и постараться ходить не по кругу. Нет, в лабиринтах я бывал, но все же не в таких подземных. Интересно, сколько метров я под землей? Может, у меня клаустрофобия начнется? Да нет, глупости. Никогда не было, и сейчас откуда ей взяться? Постарался взять себя в руки и мыслить здраво. Альберт — козел. Но хуже то, что он, похоже, еще и предатель, а не только ревнивец. То, как он говорил об Алисии, пренебрежительно, равнодушно. У меня руки сами с собой сжались в кулаки. Так хотелось еще раз съездить по этой морде. Надо мыслить здраво. Зачем он меня кинул в портал? Наверняка не только для того, чтобы устранить конкурента. Он говорил о том, что Алисия должна поехать во дворец и принять волю нового правителя. Никто и не видел этого самого правителя, а волю свою он уже навязывает. Но тут я мешался, причем конкретно. Я же предлагал другие варианты. Значит, будет без меня уговаривать Алисию. Давить на чувство ответственности и долг перед страной. Надо побыстрее выбраться отсюда. Алисия, конечно, обещала мне не рисковать собой, но кто их знает, не захотят ли они действовать силой. Уже дернулся по направлению к ближайшему проходу, который, по моим наблюдениям, уходил под уклоном куда-то вверх, как меня пронзила мысль. «Альберт же менталист!» Алисия говорила, что менталисты могут воздействовать на чужой мозг, внушая нужные им мысли. Я резво ускорился. Если я прав, то оба советника, так и рационально поддерживающие Альберта, уже побывали в головомойке. А теперь, когда Алисия осталась без защиты в моем лице, ее может ждать та же участь.